«Это я спрашиваю вас?» «А я вам отвечаю». Леон поднялся и подался вперед. «Я хочу знать, намерены ли вы уничтожить мой бизнес, на что у вас нет никакого права?» «Выведи его!» — устало приказал Крэмер Стеббинсу. «Выведи его немедленно!» Сержант Стеббинс выполнил приказ. Когда они вышли, мы, оставшись втроем, переглянулись. Я зевнул. Вульф сутулился. Он уже стал забывать, как следует держаться будущему солдату. Крэмер вытащил очередную сигару, с отвращением посмотрел на нее и сунул обратно в карман. «Разумно поступают», — заметил Вульф. «Приходят и рассказывают вам про дела вроде этого». «Да», — Крэмер растирал себе затылок. «Большая от них помощь. Ха. Есть и протокол, составленный в полицейском участке по поводу смерти миссис Литц. Совершенно никчемный документ. Там говорится, что у них у всех был повод избавиться от нее. Ну и что? Чем мне это может помочь в расследовании убийства Энн Эймори? Все имеют алиби. Да еще и миссис Чак с ее рассказом о том, что она не может вспомнить, что именно ее внучка рассказала ей про Роя Дугласа. Прекрасно, да и только. Гудвин утверждает, что Дуглас был с ним именно в то время, когда случилось убийство». Он свирепо посмотрел на меня. «Послушай, сынок, мне известно, что ты меня не раз обманывал. Если на этот раз ты скрываешь от меня факты из поведения Роя Дугласа, я, клянусь богом, не посчитаюсь тем, что будь ты хоть бригадным генералом...» «Да ничего я не скрываю», — твердо отозвался я. «Ни о ком и ни о чем. Вам не свалить это дело на меня. Вот вы, глава Нью-Йоркской уголовной полиции и великий единственный в своем роде Нервуль. И для того, чтобы разобраться в случае с убийством, вас хватает только на то, чтобы решить, лгу я или нет?» «Нет, ребят, не лгу. Забудьте об этом и приступайте к делу. Дугласа вычеркиваем. Я сделал это за вас вчера вечером. Забудьте про него. Вы говорите, что у Леона Фьюри неопровержимое алиби. Значит, про него тоже следует забыть. По-моему, насколько я знаю покойную, мисс Литц и миссис Чак тоже ни при чем, потому что я не представляю, чтобы они были способны ее задушить. Остается население Нью-Йорка в количестве 7-8 миллионов. В том числе, прорычал Крэмер, и Лили Роуэн. Безусловно, согласился я, в том числе и она. Не могу сказать, что открою бутылку молока, дабы отпраздновать, когда ее отправят на электрический стул. Но тот, кто убил Энн Эймори, не заслуживает ни малейшего снисхождения. Если убийца окажется Лили Роуэн, то вам не приходится беспокоиться по поводу средств и возможностей. Она признает, что была там, но шарф принадлежит Энн. Остается только отыскать мотив преступления, и вы в полном порядке. Мотив существовал. Крэмер не сводил с меня глаз. Вплоть до происшедшего вечером в понедельник во Фламинго-клубе. Нелегко добиться чего-нибудь стоящего от такой толпы, но создается впечатление, что она была готова запустить в вас стулом, когда вы убегали, прихватив с собой и эту Эймори. Лили разозлилась, потому что ревновала? Она ревновала к Энн Эймори? Ревновала так, что на следующий день отправилась к Энн домой и потеряла над собой контроль? Я просто спрашиваю сейчас, Гудвин. Я не утверждаю. Вы льстите мне, инспектор, покачал я головой. Я такие страсти в дамах не возбуждаю. Женщинам нравится мой интеллект. Я вдохновляю их на чтение достойных книг, но сомневаюсь, был бы я способен вдохновить на убийство, даже Лильзи Борном. Можете забыть про Фламинго. Там не было даже ссоры. Вы говорите, что знаете Лили Роуэн. Она подсказала мне про то, что Энн в беде, как я вам уже говорил, и разозлилась, что я самолично занялся этим делом, не держа ее в курсе событий. Нет, это не могло быть причиной для совершения убийства. Придется вам поискать чего-нибудь более существенного. Я не говорю... Опять зазвонил телефон. Крэмер взял трубку, послушал, отдал приказ, положил трубку на место и встал. «Итак, они прибыли», — объявил он. «Оба, поехали». Вид у него был далеко не радостный. «Разговаривать с ней придется вам, Вульф. Я не хочу ее видеть, пока в том нет нужды».